Хочешь рассказать это сейчас? Нет. Вот и хорошо. А то у меня нет сил. Неандерталец. А ты кроманьонец. Именно этим и объясняется твое превосходство. Она помолчала и ответила: «Может быть, я никогда не расскажу тебе о своем прошлом. Даже завтра? Ты действительно не хочешь этого знать?» Я сказал: «Я люблю тебя такой, какая ты есть, и уверен, что любил бы тебя такой, какой ты была. Но мне нравится то, чем я владею сейчас. Ты относишься к людям без предубеждения. Я праведник. Я серьезно. Я тоже. Праведник и есть. Задница. Нехорошо так говорить о праведниках. Ты единственный человек из всех, кого я знаю, кто судит людей только по их поступкам и прощает их, когда они исправляются. Ну да, нас таких двое. Я и Иисус. Неандерталец. Осторожнее, — предупредил я. Можно навлечь на себя кару небесную, огненные стрелы, кипящую смолу, чуму на всю эту местность, дождь из лягушек, геморрой. Я смущаю тебя, да? — спросила она. Да, Мо, смущаешь. Крис, все, о чем я говорю, составляет твою особенность. Именно это отличает тебя от других, не экспе. Я молчал. Она сказала: «Ты изо всех сил ищешь реплику, которая заставит меня снова сказать тебе задница. Или хотя бы неандерталец. Это тоже твоя особенность. Спокойной ночи». Она выпустила мою руку и легла на бок. «Я люблю тебя, Саша. А я тебя, Снеговик». Несмотря на темные маркизы и плотно закрытые шторы, края окон окаймляли полоски слабого света. Даже это пасмурное утро было прекрасно. Мне до ужаса хотелось выйти наружу, встать, поднять лицо к небу и начать разглядывать облачные фигуры животных. Хотелось стать свободным. Я сказал: «Гудделл, твое прошлое, да? Ты ведь не состояла в банде, правда?» «Задница!» Я облегченно вздохнул и закрыл глаза. Тревога за Орсона и троих пропавших детей должна была лишить меня сна, но я уснул сном праведника или тупого неандертальца. Когда 4 часа спустя я вернулся, Саши в постели не было. Я оделся и пошел ее искать. К двери холодильника была магнитом прикреплена записка: «Ушла по делу, скоро вернусь. Ради бога, не ешь на завтрак сырные энчиладес. Возьми хлопья с отрубями. Мо». Пока сырные энчиладес разогревались в духовке, я прошел в столовую, которая теперь стала музыкальной студией Саши, так как ели мы на кухне. Обеденный стол, стулья и другую мебель мы перенесли в гараж, и в столовой разместились ее электронная клавиатура, синтезатор, подставка с саксофоном, кларнет, флейта, 2 гитары, одна электронная, другая акустическая, виолончель с табуретом, музыкальный центр и столик для записи нот. Кроме того, мы переоборудовали кабинет на первом этаже в гимнастический зал. Вдоль стен расположились велотренажер, тренажер для гребли, гантели, а в центре лежал мат. Саша всерьез увлекалась гомеопатией, поэтому полки были уставлены тщательно рассортированными пузырьками с витаминами, минералами, травами, а также, насколько я знаю, толченым крылом летучей мыши, маслом из жабьего глаза и мармеладом из печени игуаны. Ее впечатляющая библиотека занимала в прежнем доме всю столовую. Здесь же Сашины книги заполнили весь дом. У нее было множество увлечений – кулинария, музыка, аэробика, книги и я. Вернее, я знал только о них. Я никогда не спрашивал, какое из увлечений является для нее главным. Не потому, что боялся оказаться на 5-м месте из 5. Я был бы счастлив оказаться 5-м и даже вообще попасть в список. Я обошел столовую, потрогал гитары и виолончель, взял саксофон и сыграл несколько тактов из старого хита Гарри Бонда «Квартет на троих». Саша учил меня играть. Не могу сказать, что я добился выдающихся успехов, но получалось неплохо. Честно говоря, я взял сакс не для практики. Можете считать это романтичным или отталкивающим, но мне хотелось прикоснуться губами к тому месту, которого касались губы Саши. На завтрак я съел 3 пышных сырных энчиладос и запил их ледяным пепси. Если я доживу до нарушения обмена веществ, то в один прекрасный день пожалею, что не признавал правил здорового питания и относился к еде как к развлечению. Но, слава богу, пока я нахожусь в том счастливом возрасте, когда никакие излишества не в состоянии испортить талию в 78 сантиметров. Поднявшись наверх в спальню для гостей, которая стала моим кабинетом, я сел за письменный стол и пару минут разглядывал фотографии отца и матери. Ее лицо сияло добротой и умом, его — добротой и мудростью. Я редко видел свое лицо при свете. Когда несколько раз я смотрелся в зеркало, то ничего не мог понять. Это угнетало меня. Как могут лица родителей сиять благородством, а мое оставаться загадкой? Может быть, их отражения тоже казались им таинственными? Но я сомневался в этом. Возможно, я находил утешение в том, что Саша любит меня, примерно так же, как кулинарию или даже аэробику. На равенство с книгами или музыкой я не претендовал, хотя и надеялся. В моем кабинете среди сотен томов поэзии и справочников, как моих собственных, так и отцовских, был толстый латинский словарь. Я посмотрел, как по латыни пиво. Бобби сказал: «Карпе кревеси, лови пиво». Все было правильно. Мы были друзьями, и я знал, что Бобби никогда не учился классической латыни. Следовательно, он положил меня на обе лопатки. То, что он посмеялся надо мной, было проявлением истинной дружбы. Я закрыл словарь, отложил его в сторону и взял лежавший на столе экземпляр книги, в которой описал свою жизнь как жизнь ребенка, осужденного на вечную темноту. Эта книга была бестселлером 4 года назад, когда я думал, что знаю смысл жизни. Лишь потом до меня дошло, что беззаветная любовь матери и ее желание избавить сына от болезни сделали меня ребенком с плаката, посвященного судному дню. Я не открывал эту книгу 2 года. Она стояла на одной из полок за письменным столом. Должно быть, Саша брала ее и забыла поставить обратно. Кроме того, на столе стояла декоративная жестяная коробка с портретами собак. В середине крышки красовались строки из стихотворения Элизабет Барретт Браунинг. «У моей собаки тьма доброты, любви, ума, как у человека. Я клянусь ее любить, гладить, холить и хвалить, присно и вовеки». Примечание. Элизабет Браунинг, урожденная Молтон, 1806-1861 годы, английская поэтесса, супруга выдающегося английского поэта сэра Роберта Браунинга, 1812-1889 годы. Эта коробочка была подарком моей матери, сделанным в тот день, когда она принесла домой Орсона. Я держал в ней собачье печенье, которое пес очень любил, и время от времени давал ему пару кусочков. Не в качестве поощрения за успехи в учебе. Я ничему его не учил, потому что он в этом не нуждался, а просто, чтобы сделать ему приятное. Когда мать принесла Орсона, я не знал, что он особенный. Эта тайна раскрылась намного позже ее смерти, в ту ночь, когда умер отец. Вручая мне коробочку, ма сказала: «Крис, я знаю, ты будешь его любить, но когда ему понадобится, а понадобится непременно, пожалей его. Его жизнь не менее трудна, чем твоя». В то время я думал, что она хочет сказать этим только одно. Животные испытывают страх и страдают в этом мире так же, как и мы, люди. Теперь я знаю, что в ее словах таился иной, более глубокий смысл. Я потянулся к банке, собираясь взвесить ее и удостовериться, что Орсону хватит лакомств, чтобы отметить его триумфальное возвращение. Но руки затряслись так сильно, что я не рискнул прикоснуться к ней. Я сплел пальцы, уставился на побелевшие костяшки и понял, что сижу так же, как сидела Лили Уинг, когда мы с Бобби вернулись из Уиверна. Орсон, Джимми, Аарон, Энсон. Их имена жалили меня, как колючая проволока. Пропавшие мальчики. Я ощущал себя ответственным за них. Это отчаянное чувство долга было бы совершенно необъяснимым, если бы я сам, несмотря на то, что мне повезло с родителями и друзьями, не был пропавшим мальчиком, обреченным оставаться таковым, пока не настанет день, когда я смогу выйти из своей темноты в светлый мир, ждущий за ее пределами. Я начинал терять терпение. Если речь шла о пешем туристе, севшей в горах Авиатки или заблудившейся в море лодке, от заката до рассвета поиски обычно прекращались. У нас же все обстояло наоборот. Не столько из-за моего экспресс, сколько из-за необходимости собрать силы и действовать в обстановке строжайшей секретности. Сомневаюсь, что члены поисковых партий также смотрят на часы каждые две минуты, кусают губы и изнывают от досады, дожидаясь первых проблесков рассвета. Я просмотрел дыру в циферблате, обгрыз кожу с губ, и к тому времени, когда часы показывали 12:45, едва не рехнулся. За несколько минут до часа, когда от едва почти ничего не осталось, раздался звонок в дверь. Я скатился по лестнице, держа в руке глок, и сквозь один из витражей увидел стоявшего на крыльце Бобби. Он отвернулся от двери и смотрел на улицу, словно ожидая, что в одной из припаркованных машин может сидеть наряд полицейских, а проезжающий по улице седан окажется банкой с анчоусами. Когда Бобби вошел в дом, я закрыл за ним дверь и сказал: «Потрясная рубашка». На Гавайке были изображены красно-серый пляж вулканического происхождения и синие папоротники, выглядевшие особенно прохладными на фоне черного пуловера с длинными рукавами. «Работа Иолани», — сказал я, — «пуговицы из скорлупы кокоса, 1955 год». Не обращая внимания на мою эрудицию, Бобби устремился на кухню и буркнул: «Я снова виделся с Чарли Даймом».